Глава вторая. Мужчина швыряет на кафедру стопку бумаг, оглядывает всех студентов с передних до задних рядов и, поправив очки на переносице, произносит холодным тоном. «С началом учебного года. Наш университет предоставляет полезные и все необходимые для вас предметы. Реклама и связь с общественностью — не самая легкая специальность. За эти 5 лет вам нужно выработать некоторые навыки, которых вы лишены. Застенчивых и скромных амеб исключат после 1-го семестра». Все тут же охнули от удивления. Я не произнесла ни звука, но ноги у меня подкашиваются, а каблуки непроизвольно стучат под партой. Дима странно оглядывается на меня, но затем снова обращает внимание на нашего куратора. Поэтому запомните 3 важных правила. Куратор вешает черный пиджак на стул, подходит к доске и начинает записывать. Пары не пропускать, все задания сдавать вовремя и не перечить преподавателям. Бюджетные места легко освобождаются, так что расслабиться сможете только к середине 5-го курса, и то не факт. Он снова окидывает нас внимательным взглядом, будто ищет возражение или хоть какую-то реакцию на наших лицах. Но все молча смотрят на мужчину. «А как нам еще реагировать? Вы нас до смерти запугали». «Ладно, не всех, но меня-то уж точно». Даже Гера сидит вся зашуганная, хотя эту мадам очень трудно заставить дрожать от страха. «Думаю, все поняли. Отлично. А теперь давайте познакомимся». «Серьезно? А до этого вы не удосужились представиться? Вот перед тем, как нас учить уму-разуму, нет? Ну ладно. Меня зовут Сокол Феликс Владимирович. Я буду вести у вас английский язык. Напомню, этот язык профильный. Дополнительно вы можете взять еще 2 языка, но не советую их смешивать, пока не будете знать в идеале хотя бы один». «Эй, Янка!» — Гера толкает меня локтем. «Еще одна птичка в моем арсенале». Закатываю глаза от неудачного подкола. Уже 18 лет терплю эти издевательства. Ну и что, что у меня фамилия Орлова? Бояться должны, а не смеяться. Хотя, если бы Гера не хихикнула, я бы и не обратила внимания на птичий тип наших фамилий. «Ага, ты еще поспорь, кто из нас больше хищник». Гера замолкает, но это молчание мне совсем не нравится. «Простите», — раздается тонкий голосок сзади. Феликс Владимирович поднимает глаза на несколько парт выше нас. «Слушаю. Вы проводите дополнительное занятие после пар?» «Нет», — отрезает он. «А за отдельную плату?» — в девичьем голосе слышится нотка кокетства. «О, какая хитрая одногруппница с нами учится!» «Фамилия?» «Кокровец», — отвечает неуверенно. «Сегодня у вашего декана накопилось полно работы. Останьтесь и помогите ей», — выносит вердикт Сокол. «Но я...» «И завтра тоже». «Как это?» «В течение недели». «А если...» «Хотите месяц помогать декану?» «Пожалуйста». Это его последнее слово. Оборачиваясь, чтобы взглянуть на самоубийцу. Белокурая девчонка, похожая больше на куклу Барби. Такая красивая и такая же... Ладно, не тупая. По крайней мере, я в этом не осведомлена. Девчонка, вздохнув, замолчала и склонилась над своей партой. Вспоминаем 3-е правило и никогда о нем не забываем. «Да он реально педант. Все в точности, как говорил Сашка. И что нам теперь делать?» Беспрекословно следовать каждому слову? Сомневаюсь, что в этом вузе все преподаватели столь строги. Или я ошибаюсь? Снова. На сайте университета опубликовали расписание семестра. Старосту выберите сами, ваши студенческие здесь. Он кивает на стул. Завтра мы встречаемся на паре по английскому. Все свободны. Когда за нашим доблестным куратором захлопывается дверь, слышу всеобщий облегченный выдох. Кроме одного. Девочка Барби сидит также на своем месте и втыкает на свои спутанные руки. Бедная, ей больше всех досталось. «Вот это да!» — почти по слогам говорит Гера. «Устроил нам хищник чертов». «И не говори», — поддакивает Саша. «Даже не познакомился с нами». «Ну почему же? С одной студенткой он уже познакомился, точнее, с 2». Подруга хитро глядит на меня. «Ничего, мы не познакомились, и лучше бы вообще не сталкивались». «Поздняк метаться, подруга», — обнимает меня Гера. «Молись, чтобы он на экзамене не придрался к тебе». Тут он уже вряд ли претензии предъявит. Английский я знаю на уровне upper intermediate. Так что вряд ли у этого педанта будет возможность гонять меня как двоечницу на пересдаче. «Девчонки, не хотите посидеть в кафе?» — предлагает Дима. Все то время, пока мы шли из здания университета на улицу, он молча шел рядом со мной, то глядя на меня любопытно, то под ноги. «Почему нет?» — восклицает Гера. «Пойдешь?» — спрашивает у меня подруга. «Я только за». Не скажу, что настроения отмечать первый день в университете нет, но и тот оптимизм и легкий мандраж пропал. Ощущение, что этот зануда в очках высосал всю энергию, и это только после 1-й встречи с куратором. Что будет после 1-й пары, неизвестно. Располагаемся в ближайшей кофейне через дорогу от главного корпуса. Заказываю себе латте на миндальном молоке. Подруга повторяет за мной заказ, а парни выбирают чай. «Кстати, он сказал самим выбрать старосту», — вспоминает Сашка, поправив очки. «Может, я им буду?» «И тебе нужна эта морока?» — спрашивает Дима. «Чаще придется общаться с этим ненормальным. Не представляю, как вообще с ним можно ужиться». «Найду подход, и не через такое проходил». Улыбаюсь энтузиазму одногруппника, а в голове сплошная нецензурщина, составленная из трехэтажного мата. 18+. Мы попали. Нет, мы реально попали. Если все преподаватели окажутся такими, то учебы здесь не видать. А Миша сказал, что мне нужно получить образование, чтобы работать в его международной компании. Не могу я подвести Литкиного добряка, а то оба убьют. «О чем задумалась?» — шепчет на ухо Дима, выкинув непрошенные мысли прочь из головы щекочущим дыханием. Гера и Саша о чем-то спорят. Чувствую, скоро это перерастет не в здоровую дискуссию, а во что-то разрушающее, зная подругу еще с первого класса. Но внимания на них не обращаю, когда сталкиваюсь с небесными глазами парня. Чистыми, красивыми. Вдыхаю ненавязчивый запах одеколона, смешанный с травяным чаем. Опускаю глаза на растянутую полными губами улыбку. «Ой, мамочки, скоро поплыву. Растаю, как маршмеллоу в моем латте». «Что-то мне нехорошо. Скорую? Вию, вию, вию». «Да так, ни о чем. Слушай, на выходных будет посвящение в студенты. Пойдешь?» И подмигивает. «Это что, он только что пригласил на свидание? Показал, что я ему нравлюсь, как девушка? Что я красива и обаятельна?» «Ой, что-то я слишком накрутилась. Он просто позвал на посвят. Ничего более. А у меня, между прочим, щеки пекут, и этот взгляд его любопытный по всему моему лицу чувствуется. И улыбка его дарит тепло в душе, и рука, которая облокачивается на спинку моего стула, незаметно касается моей шеи. Так, пора остановиться». «Наверное. Гер, ты пойдешь?» Окликаю подругу, чтобы согнать румянец со щек. Она тут же уставляет свои зоркие темные глаза на нас, переводит с меня на Диму, а потом, коварно улыбнувшись, говорит: «Конечно, мы с Саней с удовольствием!» И обнимает растерянного парня за шею, как старого приятеля. «Но я не...» «Да ладно, Санек!» — отмахивается Дима. «Повеселимся с девчонками, может, ребята из нашей группы присоединятся». На то мы остановились. Мы просидели в кафе часа два, хвастаемся, как учились в школе, насколько баллов сдали ЕГЭ, как нервничали, когда подавали сюда документы. В общем, весело провели время, пока не позвонила Литка и не спросила, как прошел первый день. Обещала рассказать позже обо всем, включая историю знакомства с занудным преподом.